Глава 32. Оголодавшие мужчины накинулись на еду так, что Любу дорого смотреть. Может, надо было в свое время в кулинарный колледж пойти? Я не думала, что кормить кого-то может быть так приятно. Братья смели все, даже мои заготовки на ужин. Богдан даже не стал вредничать и говорить, что еда так себе. Откинулся на спинку своего стула и зажмурился довольно. Вот почему я раньше сюда почти не ездил. Всего пара дней на действительно свежем воздухе вдали от работы, и чувствуешь себя другим человеком. Задумчиво пробормотал Суворов-старший. Марк согласно кивнул головой. Тут определенно самочувствие становится лучше. Рита, ты уже почувствовала оздоровительный эффект свежего воздуха? Нет. Какой тут эффект, когда нервы разболтались? В город хочу. От обеда осталась гора посуды. С подачи Суворова-старшего братья сами занялись вопросом ее мытья, близко пообщавшись с посудомойкой. Честно скажу, было приятно. Пока мужчины остались на кухне, я сходила посмотреть на новенький кинотеатр. Оказывается, его поставили в пустующей комнате. Огромный экран в пол стены, а на противоположный диван. Тоже большой, комфортный, раскладывающийся. Ну, что могу сказать. Красиво жить не запретишь. Даже не то, чтобы выполнить условия спора, а чтобы чем-то себя занять, взялась за уборку. После установки оборудования осталось много мусора и пустых коробок. Богдан забрал все, что я собрала, и понес сжигать в специальной печи. К вечеру, уставшая, но довольная, предвкушая завтрашний отъезд, решила, что с меня хватит в душ и баиньки. Выхожу из ванны и нос к носу сталкиваюсь с Марком. Хорошо, что в этот раз я подготовилась. На мне, помимо халата, почти полный комплект одежды. Не хватает только кольчуги. «О, Марк, а ты что, меня тут караулил?» «Да», — неожиданно честно признался шеф. «Там доставка была, пока ты была в ванной. Привезли пиццу, суши и попкорн. Пойдем?» «На кухню?» «Нет, кино смотреть». «А я уже собиралась спать». «Но ведь еще рано. А там будет пицца, суши, попкорн, новый домашний кинотеатр». «Ну ладно, уговорил. Сейчас приду». Только зайдя в комнату кинотеатра, осознала, на что согласилась. Небольшой стол, который теперь тоже стоит в комнате, ломится от еды. Запахи более чем будоражащие. Много разнообразных напитков на любой вкус. Два брата и всего один диван. Благо, в комнате пока только Марк. «Ой, а я там кое-что забыла». Промямлила я и дала задний ход. Спиной врезалась в чью-то твердую грудь. Тот, кто сзади, взял меня за плечи. «Чего в проходе мешаешься?» спрашивает Богдан и пихает меня к дивану, усаживая рядом с Марком, с краю, а сам садится на другой конец дивана и берет пульт. «Давай, Марк, решай, что будем смотреть. Ты тут гость все-таки. Тигрица не гость, она на работе». «Рита, как насчет фильма ужасов?» Тут же предлагает шеф. «Ты ведь любишь этот жанр?» «Можно». Я пожимаю плечами. Успела успокоиться, рядом с Марком могу и посидеть. В конце концов, я ведь с братьями и за одним столом сижу. Только вряд ли найдется то, что я еще не смотрела, если речь о хорошем или просто новом ужастике. «Я смотрю, у тебя нестандартные вкусы». Весело и с какой-то особой интонацией заметил Богдан. «Для меня это вызов. Сейчас попробую что-нибудь найти». И нашел-таки. После долгого перебора незнакомый мне ужастик. Включили. Смотрим. Богдан в плане просмотра фильмов ужасов очень похож на мою сестру оказался. Тоже ничего ему не страшно, а смешно. И надо обязательно громко всем рассказать всю нелогичность сюжета и изъяны спецэффектов. Фильм только начался, а мы с ним уже пару раз успели обсудить персонажей и немного поспорить. Марк участия в спорах не принимает, только посмеивается иногда над нашими с Богданом шутками. Зато попозже достал откуда-то плед, обнял меня так уютно, накрыл нас, мои коленки к себе подтянул. У меня с парнями еще никогда до такого не доходило. Но это прямо идеально. Ради таких моментов даже можно начать с кем-то встречаться. Жалко, что у нас это с Марком все не по-настоящему. Пользуясь моментом, уткнулась носом в щеку шефа. Мне очень нравится, как он пахнет. Надышавшись, Марком положила голову ему на плечо. Счастливо выдохнула. Завтра все станет, как прежде. К концу фильма стало как-то совсем предсказуемо, почти... Все герои умерли или превратились в зомби, так что я незаметно для себя задремала. «Она что там, спит?» Доносится до меня сквозь дрему голос Богдана. «Раньше всех сдалась. Неси тогда спящую красавицу в кровать, я все выключаю. Я даже сквозь сон возмутилась. Что значит «неси»? Марк — работник умственного труда. Ему тяжести нельзя таскать. Я сейчас сама проснусь и... Ой, нет, несет. Теперь уже как-то неудобно будет выдавать себя, что я не так уж крепко сплю. На руках меня тоже еще никогда во взрослой жизни не носили. Вот тут ощущение не самое приятное. Как-то я смущаюсь, что шеф из-за меня напрягается, но тем не менее он меня донес, аккуратно уложил на мягкую постель. И что-то я не слышу хлопка двери. Марк еще тут? Ощутила мягкое прикосновение к щеке и перестала дышать. Меня ласково так погладили, а затем я почувствовала горячее дыхание на щеке и легкий поцелуй. «Спокойной ночи, Рита», — говорит Марк, удивительно тепло, и только после этого я слышу удаляющиеся шаги и звук закрывающейся двери. Наконец-то можно дышать. А еще вертеться в постели и трогать горящую после поцелуя щеку. На следующий день подъем оказался более чем ранний. Богдану с Марком надо еще сегодня на работу попасть. На 3 дня выпасть из рабочего процесса таким крупным специалистом дорогого стоит. Богдан достаточно спокойно и нормально со мной попрощался и лично положил в багажник машины Марка пакеты с грибами, рыбой и почти всей покупной едой. Подмигнул и тихо сказал, что это гостинцы моей маме и сестре. Я даже немного растрогалась. Если бы изначально Суворов-старший себя вел так, я бы даже не поверила, что он может быть настолько вредным и бешеным. Он вообще подобрел после похода за грибами. Видимо, на него свежий воздух действительно хорошо действует. На волне хорошего настроения Богдана уточнила, можно ли мне на память еще костюмчик горничной забрать. Вот тут Суворов миг стал прежним. Злобно сверкнул глазами и проворчал что-то хамски отрицательное.